Пусть легиону приличия не нравится слово «насрать», но иногда на него натыкаешься. Никогда ребенок не прибегал к матери сообщить, что маленькая сестренка испражнилась в ванну. Он может сказать «покакала» или «сделала по-большому», но боюсь, что вероятнее всего прозвучит слово «насрала». У маленьких кувшинов большие уши. Если написанный вами диалог должен обладать звучанием и реализмом, которых так печально не хватает в «Войне Харта», хорошем, впрочем, романе, а он должен, то для этого необходимо точно воспроизводить, что говорит человек, попав себе молотком по пальцу. Если заменить «ах ты говно» на «ах ты сахар», подумав о легионе приличия, то этим будет нарушен непроизнесенный договор между автором и читателем. Ваше обещание выражать чистую правду о том, как люди говорят и действуют. С другой стороны, может кто-то из ваших персонажей, допустим, незамужняя старая тетушка главного героя, действительно сказала бы «ах ты сахар», попав себе по пальцу. Вы будете знать, какое слово употребить, если знаете своих персонажей. А мы узнаем что-то о герое, что-то более живое и интересное. Смысл в том, чтобы каждый из действующих лиц говорил свободно, не оглядываясь на легион приличия или кружок христианских читательниц. Поступать иначе – это не только бесчестно, но и трусливо. Описать беллетристику в Америке начала 21 века – занятие не для трусливого интеллекта, тут уж можете мне поверить. Найдется еще куча цензоров, каждый прицепится к чему-то своему, но главный пункт у них один – чтобы ты видел мир так, как видят его они. Или хотя бы молчал в тряпочку о том, что ты видишь не так. Это адепты статус-кво. Люди не обязательно плохие, но опасные, если вы верите в свободу интеллекта. А в принципе, я согласен со своей матерью. Грубость и вульгарность действительно язык невежд и людей словесно ограниченных. По большей части, по крайней мере. Возможны исключения, вплоть до ненормативных афоризмов большой выразительности и силы. Эти фразы не годятся для гостиной, но они метки и живы. Или вот отрывок из «Мозгового штурма» Ричарда Дулинга, где похабщина становится поэзией. Экспонат А. Один наглый, упрямый член, хищник-варвар, без малейших следов приличности, негодяй из негодяев, хам и нахал, червеобразный гад со змеиным мерцанием единственного глаза, оргиастический турок, бьющий во влажные своды плоти пениальной молнией, подлый трус, прячущийся в темноте скользких щелей, бьющийся в экстазе, затихая. Хотя это и не диалог, я хочу привести еще один отрывок из Дулинга, потому что он пример обратного, на редкость яркое описание вообще без единого обращения к словам сексуального значения. Она оседлала его и приготовилась выполнить необходимое соединение портов. Штыревая и розеточная части подготовлены, ввод-вывод разрешен, режимы клиент-сервер, ведущий ведомый. Просто пара сложных биологических машин готовится выполнить горячую стыковку с кабельными модемами, получая доступ к интерфейсным процессорам друг друга. Если бы я был человеком вроде Генри Джеймса или Джейн Остин и писал бы только о сливках общества или профессорах колледжей, вряд ли когда-нибудь я бы употребил грязное слово или грубую фразу. Может быть, ни одна моя книга не была бы запрещена в школьных библиотеках Америки, и я не получал бы писем от соболезнующих фундаменталистов, доводящих до моего сведения, что мне предстоит гореть в аду, где все мои миллионы долларов не купят мне и капли воды. Да, но я вырос не в такой среде. Я вырос в низах среднего класса Америки, и это те люди, о которых я могу писать честно и со знанием дела. А они, попадая себе молотком по пальцу, чаще вспоминают говно, чем сахар. Но я с этим мирюсь. Честно говоря, мне это не трудно. Когда я получаю одно из этих писем или встречаю очередной критический разбор, где меня называют матерщинником, каковым я до некоторой степени являюсь, я утешаюсь словами Фрэнка Норриса, писателя-реалиста конца прошлого, начала нашего столетия. Среди его романов «Спрут», «Омут» и «Мактик» – по-настоящему великая книга. Норрис писал о рабочем классе. Батраки на ранчо, мастеровые, фабричные рабочие. «Мактик» – главный герой его лучшей книги, необразованный дантист. Книги Норриса вызывали сильное возмущение общества, на которое Норрис холодно и спокойно отвечал. «Очертали мне в их мнении. Я к ним не подмазываюсь. Я говорю правду. Конечно, есть люди, которые не хотят слышать правду, но это уже не ваши проблемы. Нельзя хотеть быть писателем и не хотеть говорить правду. Речь приятная или противная есть характеристика персонажа, и она может быть дыханием прохлады, свежего воздуха в комнате, которую некоторые люди предпочитают держать закупоренной. В конечном счете, главный вопрос не имеет отношения к тому, рафинированная или похабная речь у ваших персонажей. Важно только, как она звучит на странице и в ушах. Если вы хотите, чтобы она звучала правдиво, надо разговаривать самому. Что еще важнее, иногда надо заткнуться и слушать, как говорят другие. 8. Все, что я сказала о диалоге, относится и к созданию персонажей. В сухом остатке эта работа сводится к следующему. Смотрите, как ведут себя люди вокруг вас, а потом правдиво рассказывайте, что видите. Бывает, вы замечаете, что ваш сосед ковыряет в носу, когда думает, что его никто не видит. Прекрасная деталь, но просто ее подметить в этом мало толку, если вы не вставите ее в какой-то момент в свой рассказ. Так что, все литературные персонажи берутся прямо из жизни? Конечно, нет. По крайней мере, не один к одному. И вы так лучше не делайте, если не хотите, чтобы вас затаскали по судам или в один прекрасный день просто пристрелили. Во многих романах, где персонажи имеют реальные прототипы, вроде «Долины кукол», они, персонажи, взяты почти целиком из жизни. Но когда читатель наиграется в неизбежную угадайку, кто есть кто, такие романы оставляют ощущение пустоты, набитой знаменитостями с витрин, которые быстренько друг с другом трахаются, а потом исчезают из памяти читателя. Я прочел «Долину кукол», как только она вышла. Я тем летом подрабатывал на кухне одного летнего курорта. Проглотил ее залпом. Как все, наверное, кто эту книгу купил, но не могу толком вспомнить, о чем она.